Глава пятая. Смотрю в белый потолок комнаты, которую мне разрешили занять, и проговариваю мысленно. Я сильная. Я справлюсь. Но очередной укус какого-то кровососущего становится последней каплей на сегодняшнее утро. Спрыгиваю с кровати, которая больше напоминает гамак, только железный, и чувствую, как кровь начинает разливаться по телу. Господи, куда я попала? Духота хуже, чем в городе. Кондиционера нет. Открыла окно ночью, так как дышать было нечем, и покормила комаров. Хотя стоп, я же видела коробку кондёра на улице. Мне же не могло показаться. Выхожу из комнаты и сразу натыкаюсь на улыбающуюся тетю Люсю. В груди сжимается неприятный комок. Вот поэтому я и не приезжала сюда. А когда они приезжали в гости, старалась находиться где угодно, но не дома. Тетя Люся очень похожа с мамой. Некоторых даже путали и называли близняшками, хотя они всего лишь погодки. «Златочка, ты проснулась?» Она подходит ко мне и аккуратно обнимает. «Тетя Люсь, а у вас нет кондиционера?» Сразу перехожу к делу. «Почему ж нет? Есть!» Отвечает и идет на выход из дома. «А где он?» «В доме? Где ж ему еще быть?» И снова улыбка трогает ее губы, будто я такую глупость спросила. «В зале висит?» «А почему во все комнаты не поставить?» Решаю спросить то, что реально не понимаю. «Зачем так мучиться от жары?» «Для чего?» Тетя Люся смотрит на меня непонимающе. «Ну, чтобы везде было комфортно». Стараюсь подтолкнуть ее на правильную мысль, но в ответ получаю только звонкий смех. «Ой, Златочка, так тебе что, жарко было?» Смеется тетя Люся. «Чего ж ты не сказал-то?» «Ночью?» Уточняю. «Да хотя бы и ночью». Беспечность тети Люси удивляет. «Так, погоди немного. Я сейчас тебе помогу». Она вернулась в дом, а через минуту вышла с вентилятором. Только это не такой, как у меня есть в комнате дома, маленький и компактный. Это целая неуклюжая конструкция ядовито-оранжевого цвета, достающая мне до груди. «Вот, посмотри, что я тебе принесла». Она проносит это чудовище мимо меня в комнату, осматривается вокруг и добавляет. «Хотя да, тут душновато. Мы-то на веранде давно не спим. Это раньше, когда лето жаркое было, то здесь спали. А знаешь, я попрошу Саву, и он сетки повесит на окна, если найдет. А нет, так мы с тобой марлечки прибьем, и воздух свежий будет гулять постоянно». «Ага. Киваю я, понимая, что может мне все же переломить себя, позвонить папе и вымаливать прощение. Но мой мозг быстро отметает этот вариант. Я еще не остыла, да и после предательства этого козла Игната не хочу видеть никого. Я, наверное, в душ. Может, хоть там смогу успокоить зуд от укусов, да остыть. Душ — это хорошо». Быстро соглашается тетя Люся. «Только он же еще не нагрелся. Или ты любишь прохладный?» «В каком смысле?» Разворачиваюсь к тете. «Я прекрасно помню, что вчера принимала душ в доме, и вода точно была теплой». «Но душ у нас на улице сейчас». Тетя все же справляется с этим чудовищным вентилятором, и на всю комнату раздается страшный гул от его лопастей. «Так и я же вчера в доме принимала душ. Решаю на всякий случай уточнить». «Ну так это Сава специально для тебя бойлер включил». И снова эта улыбка, которая начинает меня раздражать. «Но он столько электричества жрет, что как только ты покупалась, он его и выключил. А так у нас летом душ на улице, хороший кирпичный. Вот только бак нагревается от солнца». «Как замечательно!» Надеюсь, моя улыбка сейчас не напоминает оскал. Но я тогда в душ. Разворачиваюсь, чтобы выйти из дома, но быстро соображаю, что не знаю, куда идти. А где он? Уточняю, сама слышу, что уже рычу. Так в саду, Златочка, там и туалет тоже есть. Тетя улыбается и подхватывает меня под руку. Пойдем, провожу тебя. Твою ж мать, куда я попала? Мало того, что вчера наткнулась на этого Матвея, который оказался совсем не бомж. Олег, папин водитель, вообще отказался заезжать сюда. Как оказалось, как только его вытолкнули, он сразу уехал обратно. А еще здесь какая-то заколдованная связь, что работают только телефоны местных. А вот и душ. Тетя Люся гордо показывает мне квадратное строение с деревянной дверью и черным ящиком на крыше. «Спасибо», — шепчу я, потому что если скажу чуть громче, то чувствую заору. «Ты только на щеколдочку не забудь закрыться изнутри, а то дверь может сама открываться», — улыбается тетя Люся, подводя меня вплотную к двери. Я заглядываю внутрь, не зная даже, что сказать. На одной из стен несколько крючков, два окошка под самым верхом и торчащий из потолка железный круглый душ, больше похожий на лейку с вентилем. А на полу лежит деревянный темный квадрат. «Вот, принимай душ, а я пойду яички соберу на завтрак». Тетя Люся быстро скрывается, а я понимаю, что сейчас испробую еще одну вещь в своей жизни, которую ни разу не пробовала. Боже, как мама могла жить в таких условиях? Это же ее родительский дом. Закрылась с горем пополам, разделась. Но стоило мне открыть вентиль, визг я сдержать не смогла. А еще я поняла, что так быстро утренний душ никогда не принимала. Но как только я вышла из душа, то реально поймала свой релакс. Утреннее солнышко пробивало сквозь деревья и так и манило заняться утренней разминкой. Я прошла чуть вглубь сада, выбрала место, где солнышко уже прогрело травку, и расстелила свое полотенце. Села в позу лотоса и начала с дыхания. Нужно привести мысли в порядок, а дыхание — это первое, что нужно нормализовать, чтобы насытить кровь кислородом. Продолжая дышать, начала медленно выполнять простейшие асаны, чтобы растянуть мышцы и подготовить тело к разминке. Но стоило мне стать в позу собаки, как я почувствовала, что что-то не так. А открыв глаза, поняла, что сейчас могу снова попасть в душ. Только в этот раз это будет, может быть, самое позорное зрелище за всю мою жизнь. Продолжая стоять в позе собаки, я смотрю между ног и вижу, как прямо на меня смотрит огромный черный бык с белым пятном на лбу. Я была в Испании пару раз с папой и в одной из поездок наблюдала корриду, но тогда мы были на балконе домика, который снимали. А сейчас на меня смотрел бык, а это был именно он, потому что я четко вижу, как у него между ног болтается явно не то, откуда берется молоко. И этот бык обалденно огромный. Чувствую, что у меня начинают дрожать руки от перенапряжения, а в глазах начинают мелькать звездочки. А бык стоит и смотрит на меня, да еще и челюстью своей шевелит так, будто пытается придумать способ, что со мной сначала сделать. «Спасите!» — шепчу, чувствуя, что я сейчас просто упаду. А дальше это чудовище начинает двигаться в мою сторону. А я не могу больше молчать. Крик разносится такой, что сама глохну. «Борька, зараза!» — басит знакомый голос, а в следующий миг передо мной появляется мокрый, голый и в непонятных шортах красный горошек Матвей. «Ну зашибись!» — утро выдалось. «Боже! Да я за сутки уже начала говорить, как эти местные. Хотя с кем я успел пообщаться-то? Только с этим!» «Мажорка, зад свой подорвала и пошла в дом, пока я Борьку держу. А то он на твои красные труселя быстро применение найдет. Да пошел ты, урод! Пищу, начиная подниматься с земли. На твои пусть лучше находит! И вообще, такую тварь нужно! Я сейчас не стану его держать! Рычит снова, перебивая меня Матвей. Ой, мать! Выкрикивает он, как только я становлюсь рядом с ним. Ты что, всю ночь пила с мужиками? Видок у тебя, конечно, подтяганный. Мудак! Вырывается у меня, и я бегом срываюсь в дом. Да бля, Борька, беги, злото! Раздается крик в спину, а я чувствую, как земля начинает дрожать под ногами.